Как я уже упомянул, я был не единственным, кто предлагал цену. Иван Ковенховен тоже. Когда вступили в дело такие люди, как Корнели Рамбаутс или Джон Аддисон, это уже перешло на уровень личного соперничества. Мэтью размышлял, что бы он мог сделать, имея 32 фунта. Заплатить все долги, купить несколько новых костюмов и устроить себе в молочный очаг, потому что Мармадюк явно не собирался делать этого до холодов. Плюс еще осталось бы на несколько месяцев безбедной жизни и пиво в галопе. Поразительно, как люди выбрасывают такие деньги. «Я бы мог наскрести 7-8 фунтов», — сказал Грейтхаус, морща лоб. «Ну, 10, но не больше». «Ваши чувства и намерения делают вам честь, сэр», — ответил МакКегер с легким поклоном. «Но были бы и другие расходы. Только в прошлом месяце Дэниел Педжетт подавал прошение лорду Корнбери о вольной для своего раба Вулкана, чтобы тот мог открыть кузницу. Насколько я понимаю, лорд Корнбери потребовал и получил за свою подпись 10 фунтов». «Ах ты ж твою!» — Грейтхаус запнулся, но Берри промолчал, и он закончил. «Мать!» «Мне очень жаль», — сказал ему МакКегерс. «Но таково положение дел». Грейтхаус что-то еще говорил, но Мэтью видел, что весь пар из него вышел. Очевидно, Кэтрин Геральт оставила деньги на содержание конторы, но такая сумма явно не рассматривалась. Мэтью это знал, и Грейтхаус это знал, и МакКегерс знал тоже. Наконец Грейтхаус произнес, ни к кому конкретно не обращаясь: «Наверное, мы пойдем». Сделал еще последнюю попытку, потому что в его натуре было колотиться в каменные стены. «А как вы думаете, если бы Ван Ковенховен знал о талантах Зеда, он прислушался бы к голосу разума?» «Можно попробовать», — был ответ. «Но, скорее всего, это только заставило бы его повысить цену». «Да, понимаю. Ну что ж, спасибо вам». Грейтхаус еще посмотрел, как работает Зед, потом резко повернулся к двери. Мэтью уже готов был идти за ним, и тут Берри задала вопрос коронеру. «Простите, но я хотел бы знать, Зед умеет писать или читать?» «Не по-английски, но, быть может, на своем родном языке. У него никогда не было повода читать или писать на той работе, что он для меня выполняет. Он только следует инструкциям, которые даются словами или жестами». «Тогда, если позволите спросить, почему вы так уверены в его уме?» «По двум причинам», — ответил МакКегерс. «Первая — он выполняет инструкции совершенно точно. Вторая — его рисунки». «Рисунки?» — спросила Берри, и Грейтхау, заглянувшись, застыл на пороге. «Да, вот некоторые». МакКегерс подошел к дальней стене и снял с книжного шкафа несколько листов бумаги. «Не думаю, чтобы он был против, если я их покажу», — сказал он, хотя Зед повернулся на стуле и смотрел очень пристально, так что у Мэтью мурашки по коже побежали от страха. Вдруг этот человек решит, что его рисунки не предназначены для чужих глаз. МакКегерс отдал рисунки Берри, и она их взяла. Теперь настала очередь Мэтью заглядывать ей через плечо. Грейтхаус тоже подошел сзади посмотреть. «Он их пачками рисует», — объяснил МакКегерс. «Моими грифелями. И ломает их, как спички, надо признать». Хм, понятно было, почему. Некоторые штрихи просто прорывали бумагу. Но теперь Мэтью знал, зачем Зед столько времени проводит на крыше Сити-Холла. На первом рисунке был вид Нью-Йорка и больших доков с наблюдательного пункта Зеда. Только это не был город и доки, которые Мэтью видел каждый день. Жирные черные контуры зданий и похожие на каноэ очертания парусных судов принадлежали более примитивному миру, где кружок солнца обводили и обводили, пока не сломался стриё грифеля, оставив поперек рисунка уродливый мазок. Он был чуждым и недружелюбным, этот мир, где черные линии вырывались из квадратов труб, а внизу застыли на полушаге фигуры людей. Кошмарным сном веяло от этого рисунка. Только черное и белое, и ничего посередине. На втором было изображено, очевидно, кладбище церкви Троицы. Только надгробия очень напоминали здание с первого рисунка, и деревья стояли узловатыми безлистными скелетами. А возле могилы? Это человек или просто грифель раскрошился окончательно? Третий рисунок был совсем другой. На нем была просто стилизованная рыба, щетинящаяся чем-то вроде колючек и окруженная волнистыми линиями воды. На четвертом тоже была рыба, и на пятом, последнем, рыба, составленная из кругов и квадратов, с разинутой пастью и с единственным вытаращенным глазом с дырой посередине, где грифель проткнул бумагу. «Он много рисует рыб», — пояснил МакКеггерс. «Почему? Понятия не имею». «Очевидно, рыбаком был». Грейтхаус наклонился над другим плечом Берри посмотреть на рисунок.